И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песню сию и говорили: «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его. Господь муж брани, Яхве имя ему. Колесницы фараона и с войска его он ввергнул в море. Избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силой. Десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты не сложил восставших против себя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты думал духом своим и покрыл их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простил десницу твою, поглотил их земля, ты ведешь милостью твою народ твой, который ты избавил, сопровождаешь силы твои в жилище святыни твоей». Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья и домовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана, да нападет на них страх ужас, от величия мышц твоих да онемеют они как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел, веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, на восвятилище, которое создали руки твои, владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами и всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израиля прошли по суше посреди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышла за ней женщина с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам перед ними: «Пойте Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадников он ввергнул в море». Это древняя песнь Моисея, песнь Исхода. Песнь Пасхи, да, когда мы ее поем недаром, да, вот накануне пасхальной ночи, когда мы с вами торжествуем. И вспомним, кстати, это событие тоже, о великой гибели могущественных владык, которые выступили против Бога. И заметьте, о чем поют святые. Они поют о том, что все страдания, все вот эти сражения с врагом, которые будут в конце мира, это будут страдания исхода. Страдания освобождения народа Божия, который освобождается из этого мира, чтобы выйти навстречу своему властелину, чтобы встретиться с Господом и войти в его царство, войти на его святую гору и там жить вечно. Поэтому они поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, песнь Иисуса Христа. Новую песнь, которую предрекал еще царь Давид, который говорил: «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте имени его, благословляйте его». И вот эта новая песнь, которую поют христиане сейчас, поют тоже блаженные святые, которые победили Антихриста, отняли у него победу. Почему они отняли победу Антихриста? Потому что Антихрист хочет погибели всех, понимаете? А тот, кто устоял, он уже победил. Самое интересное, что наша победа только в том, чтобы отстоять, понимаете? Наша победа ни в чем другом. Нам не сказано остановить отступление. Помните, святитель Игнатий говорит: не пытайся остановить отступление своей рукою, отступление посланным Богом. И остановить ты его не сможешь. Но устоять, если ты устоишь сам, то отнимешь у врага победу. Потому что перед глазами Бога бесконечно ценнее один спасшийся, чем миллион погибших. Чем миллион отступников и предателей. Ну, это для нас то же самое. Ведь даже в обычной войне, так ведь? А по кому война оценивается? По героям или по предателям? Ну, очевидно же, так ведь? Вот. И точно так же и здесь. Как раз-то победа заключается за теми, кто устоял. Кто отверг зверя и образ его, и число имени его, и клеймо его. И они говорят: «Великие чудные дела твои, Господи Боже Всесожители, праведны и истинны пути твои, Царь Святых». То есть они поют, говорят, что твои дела, Господи, они невозможны. Их невозможно спрогнозировать, да, они великие. Их нельзя вывести ни с чего. Когда любой святой видит чудеса Бога, он стоит в изумлении. Кстати, хотел интересно к маме сказать, что сейчас пошла какая-то странная мода, пытаются чудеса Бога принизить, сказать, что там православный христианин не может чудеса верить, там, да, что не может быть там сверхъестественных чудес, не может так благодать на огонь сходить, это не во православный. Православные, для православных якобы чудеса они какие-то всегда бы сокровенные, они бывают никогда яркие, они там всегда оставляют долю свободы. Да это чушь собачья, вот эти слова, понимаете? Это просто ложь. Чудеса Бога бывают, когда Бог хочет, он делает такие чудеса, которые уж невозможно оспорить. Ему захотелось, он делает, понимаете? Вот. А свободная воля такова Богом дана нам, что ее даже явно чудо перед глазами сделанное не может никак изуродовать, изувечить. Она остается сама собой всегда. И вот поэтому и говорят праведники на небесах: велики чудны твои дела твои, Господи, Боже Вседержитель. То есть дела Бога, Вседержителя, они таковы, что они не передаются ничем. То есть он может и делает все, что хочет. Не только может, но и делает все, что хочет. Понятно? Поэтому разговор, что там чудес на свете не бывает, или там это у православного православия там может вполне существовать без чудес, это ложь. Православие без чудес существовать не может. Потому что православие и есть чудо. Понимаете? Это вмешательство Бога в историю. Это народ Бога, который Бог всегда щедро наделял чудесами. Мы недаром поем с вами на величайшие праздники, например, на Пасху, на Пятидесятницу, такие слова. Кто Бог велияко, Бог наш. Дальше. Ты еси Бог, творяй чудеса. Вот именно. Наш Бог творит чудеса. Творит чудеса какие угодно. Понимаете? Поэтому и просить его можем о чем угодно. Он вмешивается и делает все, что ему хочется. Он никаких профессоров, мудрецов мира сего не спрашивает. Он берет и сбрасывает властелинов и делает все, что ему угодно. Я думаю, что великое преступление сделали наши историки. Я думаю, особый спрос будет с историков. Знаете почему? Потому что они изувечили исторические хроники. Сравните повествование об Древней Руси в летописях и в истории. Знаете, 10 различий называется. То есть огромное множество, бесчисленное множество чудес, которые описаны в летописях, понимаете? Оно просто вычеркнуто жирным цветом, понимаете? Просто его сознательно вычеркивают. Исходя из чего? Из безбожного, богоборческого настроя такого, который некоторые поддерживают. Поэтому и человек сейчас часто не хочет видеть явных чудес. Хотя явные чудеса происходят. И, понимаете, то есть, ну, бывает сложно какие-то вещи скрыть. Например, ну, очевидные бы факты гибели Ленина от руки Божьей. Ну, это же очевидно. Когда человек заживо разложился, так вот, как Ира в древности. Когда у него мозги сгнили просто, в прямом смысле, да? За богоборчество. Вот. А на итог говорит, ой, болел, бедный. Вот. Хотя надо сказать, что рука Божия настигла, да, за злодейство. И все, получил. Подумай по делам своим. Вот. И на самом деле вот это настрой, что нам не надо искать чудес, он ложный. То есть в каком смысле? Чудеса есть и так. Нам закрывать глаза не надо. Мы должны быть честны. А именно, если есть чудо, мы должны сказать, это чудо. Понимаете? Не подыскивают под него толкование. Понимаете, вот это странная логика. Давайте мы сначала найдем естественное толкование для чуда, а если уж мы его не найдем, то чудо мы признаем. Это ложь. Да Бог делает чудеса, как и хочет, понимаете? Он делает чудеса, которые можно естественно объяснить, которые нельзя естественно объяснить. Он делает все, что хочет, понимаете? И на самом деле, вот эта мысль, что если мы нашли какое-то, пусть самое невероятное естественное объяснение какого-то чуда, оно и будет правильным, это лживое толкование, понимаете? Если вода превратилась в кровь, это не значит, что там какие-то бактерии собрались. Значит, вода превратилась в кровь, понимаете, точка. Ни во что другое она не превратилась. То есть она превратилась в обычную кровь, с гемоглобином, со всеми другими вещами, понимаете? Не надо естественных объяснений искать. Что было, то было, точка. Как источники пишут, древние египетские источники, да, вот так и было просто в реальности. В обычную кровь она превратилась. Вот. А естественное объяснение будет просто ложью. Понимаете? Это очень важно помнить. Бог делает чудеса, какие они есть. И мы живем не в том мире, который мы себе представляем. Понимаете? Из-за вот этого лживого постулата, который нам вложил в голову восьмой из семи. Понимаете, да, кто? Люцифер. Это как раз-то его злобная воля, чтобы сказать, что на самом деле чудес на свете не бывает и так далее. Чтобы реально чудес Бога не видеть, и что таким образом наше сердце ожесточилось, отвергая благодать. Наши предки были умнее. Они видели чудо и просто смиренно говорили, это чудо. Они говорили, что ой, надо найти историческое объяснение. Самое интересное, что я вот специально немножко вопросом занимался, и скажу так, что я не знаю ни одного случая, когда то, что считали наши предки чудом, оказалось бы с точки зрения нынешней науки, как-то объяснено. Но ни одного случая. Наши предки все не идиоты были, понимаете? Причем, заметьте, там не только православные, там, да, там кто угодно, мусульмане, язычники, они прекрасно понимали, да, что есть вещи обычные, есть необычные. Есть, а, есть действия иных миров, да, есть действия просто естественных законов. Вот там, когда нам атеисты говорят, что, мол, раньше люди гром считали действием Бога, да лучше чушь собачья. Нет таких диких, даже самых диких язычников, там, папуасов каких-нибудь, которые бы считали гром действием Бога. Понимаете, что гром это некое естественное дело, все знали, понимаете, всегда. Никто не знал, почему это, ну, собственно, до конца и сейчас неизвестно. Но что это естественное событие, знали все. Вот. И поэтому говорить, что там за чудо принимали раньше то, что сейчас объяснила наука, это, понимаете, это вам лапшу на уши вешает. Вот таких людей, которые вам так будут говорить, вы скажете, приведите, пожалуйста, примерчики. Так, понимаете, хоть один. Мне просто любопытно. Чтобы я даже готов поручиться, даже за язычников поручиться. Пускай мне покажут хоть одно чудо, которое язычники чудом считали, понимаете? Которое сейчас наука объяснила. Да нет такого, понимаете? Потому что люди, ну, нормальные были. IQ был такой же, как сейчас, понимаете? Вот. Не было такого, что там все там раньше были глупыми, а сейчас поумнели быстро так резко. Это такое горделивое мнение нынешнего человечества. Почему лживое, на самом деле? А происходит из-за того, что люди просто не читают. Ну, напрасно, кстати, очень интересный процесс. Много чего интересного можно узнать в результате. И вот... Люди просто боятся чуть-чуть.